Глава 42. Артём. Мне стало легче. Да, было грустно. Где-то внутри, в районе сердца, поселилась та самая точка, что я поставила в наших отношениях с Пижоном, и я ее ощущала ежеминутно. Неужели раньше я надеялась на что-то? Вроде нет, но... Сейчас для меня стало очевидно. Все кончено. Черта подведена. И это ощущалось. Я носила с собой это понимание везде. Однако это ощущение точки, помимо тоски, дарило свободу. Это необъяснимо. Мне было грустно, но то была светлая грусть. Да, все кончено. Но я раскрыла ему все свои чувства. Я не хочу, чтобы Денис думал обо мне плохо. Я слишком уж сильно любила его, чтобы вымарывать наше прошлое сомнениями в моей искренности. Артём, наконец, улетел в Аргентину. Но до этого мы провели вместе вечер. Он уже не скрывал, что по уши влюблен в Адель. Ему повезло, что она сносно знает английский, а то бы общались жестами. Прожужжал мне все уши, какая она ранимая, какая у нее тонкая душа и трепетные чувства. Даже попытался укорить меня в том, что это я не досмотрела, она ведь твоя подруга, и допустила ее срыв. Но я не преподобный Мишель, как теперь называли Ларье студенты, и не стала брать на себя вину за пакости других. То, что Адель совершила именно пакость, у меня сомнений не было. Однако, раз в итоге от содеянного реально пострадала только она, у меня не было оснований держать на нее зла. Правда, и общаться я с ней тоже не особо хотела. Артём согласился со всеми моими доводами, но вот про наше с Адель общение, точнее его отсутствие, и слушать ничего не хотел. «Марсель, я тебя умоляю!» С жаром повторял он снова и снова. «Пожалуйста, побудь с ней рядом хотя бы пару месяцев! Ради нас с тобой! Ради нашей дружбы! Ей ведь нужно как-то пережить все то, что было!» «Если бы она не написала тот плакат...» «Знаю!» – перебил меня Артём. «Но она его написала! Этого уже не вернуть!» И она сама себя грызет за это ежечасно. Прошу тебя, помоги ей. Вон, у Ларье дела еще лучше, чем было. Везде его лицо, во всех газетах. Адель постоянно натыкается на статьи о нем и плачет. Сил нет. Прошу тебя, Марсель, поддержи ее. «А почему ей не перевестись в другой вуз?» – спросил я. «Да я ей то же самое предлагал уже», – загрустил Артём. А она твердит что-то про то, что должна там чего-то испить. Ну, короче, чашу испить должна до дна. Наказание за свой проступок и так далее. Я удивилась решимости Адель. Сменить университет было бы самым простым выходом в сложившейся ситуации. Я ведь ее даже в Аргентину звал. Чуть ли не рвал на себе волосы Артём. Родители мои были бы в восторге, что я, наконец, там осел. «Она не согласилась?» – подняла брови я. «Нет», – вздохнул Артём. «Ни в какую. Все про свою чашку. Чашу, то есть, твердит». «А твои родители хотят, чтобы ты осел в Аргентине?» Я поймала себя на мысли, что никогда не интересовалась жизнью Артёма. «Это было бы очень удобно для бизнеса», – пожал плечами Артём. «Сейчас мы постоянно мотаемся туда-сюда, и в наше отсутствие там анархия». «Неудобно. Да и невыгодно. Мама, конечно, хотела, чтобы... Слушай, ты прости, мне сейчас уже даже смешно это вспоминать, но мама очень хотела, чтобы мы с тобой, ну...» «Поженились и нарожали кучу детей!» Я громко рассмеялась. «Что-то типа того!» Виновато улыбнулся Артём. «Нет, ты мне действительно очень нравилась, и я даже... Наверное, влюблен был немного в тебя». Но сейчас в твоем сердце Адель», — широко улыбнулась я. «Именно так». Услышав любимое имя, Артём расплылся в блаженной улыбке. «Я очень рада, Артём», — сказала я серьезно. «Мне очень и очень ценно иметь такого друга, как ты. Я тебе доверяю, ты мне как брат, понимаешь? Я тебя... Наконец-то я могу тебе это сказать. Спасибо, Адель». «Я тебя люблю как брата. Ничего романтического. Но ты мне действительно очень дорог». Артём встал из-за стола, подошел ко мне и сгреб меня в объятиях. «Спасибо, Марсель», — прошептал он. Мы уже собирались расстаться, когда я все же решилась рассказать о своей короткой поездке к Пижону. «Вот я дурак!» – хлопнул он себя по лбу. «Я вообще забыл об этом! Просто у Адель началась депрессия, и я... Ой, ладно, мы это уже обсуждали сегодня, прости. Ну и что, Нечаев?» Я писала в подробностях нашу встречу, а потом свое письмо к нему. «То есть тебе действительно нужен был разговор с ним?» Артём по-доброму улыбнулся. «Выходит, да?» Я поджала губы. «Прости, что тогда в Аркашоне дулась на тебя. Ты ведь и правда хотел как лучше». «Слушай, если по-честному, я вообще-то и сам точно не знаю, чего я тогда хотел». Артём подпер рукой голову. «Конечно, я хотел, чтобы тебе было хорошо. Но, понимаешь, мне так мама голову промывала, что, мол, пока ты с Нечаевым поссорилась... «Надо ковать железо, потом горячо не будет». А когда она потом узнала, что я Нечаева с собой к тебе в Аркашон притащил, ох, ну и скандал она мне устроила. Тебе не передать. Кем только не обзывала, и дураком, и... ну, неважно, в общем. «Я благодарна тебе и твоей маме за все, что вы для меня сделали, Артём», – начала я. «Да, Марсель, нам всем это в радость». Но у мамы, прости, конечно, какой-то пунктик на тебе. Она очень твою маму любила. И у нее такое громадное чувство вины сейчас. Вы когда впервые встретились, помнишь? В ресторане. Мама 3 дня ревела и драла на себе волосы. Мол, как я могла такое допустить? «Но она не виновата!» – воскликнула я. «Она не знала. Ведь моя бабушка отрезала меня от всех контактов». «А она все равно себя винит». А раз ты помощь принимать не особо-то от нее хочешь, она вздумала нас поженить. Ну, чтоб уж наверняка. «Фига себе, не хочу! Я живу в квартире, которую она мне оплачивает!» «Для нее это ерунда, Марсель. Мама хочет ощущать себя действительно полезной». Мы еще долго говорили с Артемом. И главное, что я поняла, благодаря знакомству с Адель, он начал двигаться к свободе от родителей. У него появилась ясная цель, подпитываемая обожающим взором молодой француженки. Если раньше Артему приходилось делать то, чего ожидала от него мама, и даже если ее ожидания перекликались с его собственными интересами, это все равно угнетало, то теперь он почувствовал, что нащупал свою дорожку. Она еще очень узкая, тонкая, но его. И глядя на Артема, я с улыбкой подумала, что у него получится превратить эту тропинку в широкий путь. Я продолжила учебу. Снова взялась за книжки, ведь мне надо было многое наверстать. Проводила время дома, уткнувшись в страницы учебников. Жак и Этьен продолжили стажировку у Ларье. Клиенты вставали в очередь к преподобному Мишелю. Я же взяла паузу на месяц. Мишель похвалил меня за это решение. А еще больше он был в восторге от моего поступка с письмом. «Ты не пошла на поводу у обстоятельств, Марсель. Ты сделала, что считала должным. Теперь тебе надо все осмыслить и чуть передохнуть. Я буду ждать тебя у себя в конторе, как только ты будешь готова». С Викой мы разговаривали по телефону все реже. Причем, как мне показалось, это было связано не только с громадной кучей проблем, которые Пижон все же кинулся с ее помощью разгребать, но и с какой-то ее личной историей. Неужели у Вики появился парень? Немыслимо. Дни текли быстро и солнечно. Только вечерами, подняв глаза от книги, я видела, как тишина и одиночество укрывают меня своим тоскливым пледом.